Письмо сотое. 15 марта 1955 года. Преподобный отец Ефрем Сирин молился: «Ей, Господи, Царю, даруй мне зречи моя прегрешение и не осуждайте брата моего». Великий отец очень хорошо знал и помнил тяжесть греха осуждения и великую добродетель неосуждения. Господь сказал: «Не судите, да не судими будете. Им же, бо судом судите, судят вам. Что же видишь и сучец, и же во отце брата твоего, бревна же, еже есть во отце твоем, не чуешь». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1-3. Осуждающий других уподобляется Антихристу, ибо восхищает суд Божий. Много есть примеров об осуждающих других. Насколько великий грех осуждения, приведу один пример. Преподобный Исаак Фивейский при посещении Киновии увидал там брата, впавшего в грех, и осудил его. Когда возвратился в келью, ангел не пускает его и говорит: «Бог послал меня к тебе и повелел спросить, куда повелишь поместить падшего брата, которого ты осудил?» Ужаснулся старец и сознал тяжесть греха осуждения. Упал в ноги ангелу и слезно просил прощения. Ангел сказал: «Бог простил тебя, но берегись осуждать, прежде, нежели Бог осудит его». А мы, грешные, так привыкли осуждать других, даже взошло в привычку, и не помним Божьего запрещения и тяжесть греха. Осуждение всегда бывает ошибочно, ибо мы не знаем причин согрешающего, что его побудило это сделать. Мы видим только грех ближнего, а покаяния его не видим. Господи, дашь мне зреть и мои прегрешения и не осуждать и брата моего.